Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, все, кто нас смотрит трансляцию. Вот. Ну что, начинаем нашу передачу. Телеграм-канал Сергей Михеев. Это Iron Logica. Там адрес 220 там с чем-то тысяч. Дзен Сергей Михеев. ВКонтакте, Рутюб и что там, Одноклассники. Вот. Ну и там же мы пытаемся, как бы, да, как можем помогать нашим бойцам, ну и тем, кто ранен в госпиталях. Благодарительный фонд Сергея Михеева, там отчеты, реквизиты. Вот, поэтому, кто хочет, может все это узнать и к этому присоединиться. Ну и наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, тоже переходите, подписывайтесь. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И еще раз напомню, после 12:30 Сергей Александрович отвечает на ваши, наши дорогие радиослушатели, вопросы. Их можно присылать на WhatsApp +7 903 170 63 63, либо отправлять смс на короткий номер 5533 в начале сообщения. СМС-сообщение обязательно пишите слово «Вести». А, кстати, еще я просто хотел по поводу телеграм-канала, да, буквально пару слов. В основном, конечно, я всегда видел, что там мои эфиры, но там, во-первых, не только передача «Железная логика», но и эфиры на других каналах, а еще там выкладываются мои встречи с разными людьми, там, да, студентами, военнослужащими и прочее, прочее, вот, которые, в общем, ни в каких других эфирах, кроме как на этом канале, на моих каналах вы не увидите. Так что, если интересно, можете тоже там, так сказать, заходить за этим в том числе. Начинаем. Несколько интересных, важных, скрепных, я бы сказал, заявлений сделала Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, в интервью РИА Новости. Ну и про традиционные ценности она сказала следующее, что в России должно стать модным и престижным иметь 2-3 и более детей. Необходимо поднимать ценность таких семей. Ну а для этого нужны дополнительные меры по стимулированию рождаемости. Модная и престижная семья, многодетная. Ну да, об этом я говорю много лет подряд, что это должно стать, так сказать, ну, одним из моментов, модели успеха для людей. То, что Матвиенко это говорит, это хорошо, но теперь вопрос остался погонять, а как это сделать и так далее. Ну ладно, заявили, будем надеяться, что за этим последуют какие-то решения, да, потому что все равно вот меры материальной поддержки, это все нужно, но этого недостаточно. Тут действительно нужна, так сказать, нематериальная кампания по продвижению этих ценностей в общество, да, а это всегда означает, ну, скажем, снижение цен, значит, снижение объема вот этой информации по поводу там индивидуализма и личного успеха как приоритета всего, повышение, так сказать, я не знаю, так скажу так, да, ценности материнства, как на самом деле главной цели, да, для женщин, вот, потому что, ну, если женщина не хочет рожать детей, как бы, а хочет, условно говоря, работать, что ей внушали много десятков лет, что это главнее, ну, и не будет ничего, как бы, никакие деньги здесь не помогут, да, вот, ну, и всего того, что, в принципе, связано и с традиционными, так называемыми, ценностями, в первую очередь, религиозными, потому что религиозные ценности, а, собственно, на них традиционные ценности и базируются. А вот, ну и связанные с этим, так сказать, тоже вещи в программе образования и так далее, и так далее. То есть делать на этом акцент. Ну, опять же, средства массовой информации, культура. Ну, просто я, честно говоря, про столько уже про все это говорил, что, ну, вот Валентина Ивановна, так сказать, со мной согласна. Я счастлив. Теперь осталось, это, у меня просто нет полномочий, у нее, наверное, есть. Вот. Есть, конечно, полномочия и, ну, как-никак... Второе лицо в государстве. Ну да, так я про что и говорю. Законы принимают, опять же, без Совета Федерации ни один закон, как бы, да, не может быть принят. И, кстати говоря, Совет Федерации, в том числе, он же обладает правом законодательной инициативы, как бы, вот, соответственно, так сказать, вам и карты в руки, что называется. Нет, просто модная семья у нас до последнего времени воспринималась как молодая семья, одетая в модную одежду, пошитую в Китае, отдыхающая на модных курортах. Но вот как-то 2-3 ребенка рядом с модой с этой у них не клеилось. Ну да, ну не, модная семья – это он, она и собака. Вот, собственно говоря, вот это и есть модная семья. Вот. Причем желательно, чтобы они, значит, не расписывались вообще, не регистрировали отношения, как бы, да, а просто вместе проводили время. Вот это модная семья. Вот с такой модной семьей мы быстро вымрем. Ничего вообще не останется. Что, собственно говоря, процесс, к сожалению, медленный сейчас происходит. Вот, и он неизбежно, значит, тут математику, так сказать, тут отменить невозможно, неизбежно приведет к исчезновению, вот, если, собственно, в головах людей что-то не изменится. Это, кстати, касается всего. Например, там, не знаю, там рекламных роликов, там, не знаю, рекламы как бы каких-то продуктов, не знаю, банковских услуг, всего остального. То есть, грубо говоря, здесь вот социальная реклама играет очень, так сказать, не последнюю роль, скажем так. Да? Поэтому здесь, опять же, нужна такая системная программа по изменению состояния умов в первую очередь. А это состояние умов, да, должно поддерживаться материальным стимулированием. Тогда будет толк. Вот, если просто как бы объявить о том, что ну вот-вот, ладно, что сказать, дадим вам денег, если вы родите ребенка. Вот, этого маловато. Этого маловато. Вот так вот. И про внутреннюю политику тоже Валентина Ивановна говорила. Много говорила, что в России Россия не может вернуться к тоталитаризму. Это недопустимо. Страна уже прошла этот опыт и долго избавлялась от последствий, заявила спикер Совета Федерации, комментируя призывы к закручиванию гаек. Она заявила, что правительство России не намерено ужесточать законодательство в связи с терактом в Коркус-Сити Холле. Страна настроена на развитие, что нет планов по закручиванию гаек. Ну и про исторический опыт еще раз, что второе тоталитарное государство никто никогда не может быть в 21 веке в странах, которые настроены на развитие. Но при этом подчеркнула, что обеспечение безопасности граждан – это ключевая задача любого государства. Ну, не очень понял конкретно, о чем здесь идет речь. Возможно, о смертной казни. Да, вот про это, может быть, речь идет. Да? Вопрос, конечно, спорный. Вот, тут действительно есть много «за» и «против». В принципе, я лично считаю, что если бы смертная казнь, как Дамоклов меч, так сказать, где-нибудь там маячила, это было бы лучше, чем ее вообще нет. Другой вопрос, так сказать, да, что как ее применять там и так далее, и так далее. В каких-то экстренных случаях, да, каких-то очень, так сказать, подтвержденных, да. С другой стороны, ясно, так сказать, что сама всесмертная казнь панацеей не является. Ну, в Китае, как мы уже говорили, расстреливают регулярно, как бы, да, а люди продолжают совершать преступления, да, это вопрос, так сказать, опять же, ценностей, там, да, убеждений и всего остального. Вот, если про это, может быть, она говорила. А что касается остального, тоталитарное или не тоталитарное, да, тут важно вот что понять, да, Россия слишком сложная, слишком большая страна с большим количеством задач, так сказать, да, и вызовов, и по внешнему периметру, и внутри страны. Поэтому Россия не может позволить себе быть слабой. Россия должна быть сильной. Да, поэтому здесь вот из 90-х годов, как бы, да, здесь тоже вот пришла вот эта вот, мне кажется, не очень правильная дихотомия. Вот или тоталитарная Россия, или расхлябанная, слабая, как бы, да, значит, амебообразная, похожая на какие-то вот эти вот рекламные проспекты о Европе и так далее, и так далее. Но уже сама Европа даже такой не является. Это первое. А второе, как бы, ее подобное, так сказать, отношение к жизни тоже, как бы, да, приводит к большому количеству проблем. Поэтому здесь задача вот в чем. Задача в том, чтобы понять, так сказать, да, как Россия должна стать сильной. То есть Россия должна быть сильным государством и вовне, и внутри. Сильная роль государства, так сказать, однозначное доминирование общественных интересов и закона над чем-то другим. И вот при этом, как бы, да, ориентация на ценности, а не на деньги. Да, если деньги являются главной ценностью, то, я вас уверяю, как бы, все будет продано рано или поздно. Вот, вот тут, вот, так сказать, мы вчера обсуждали, как бы, да, арест замминистра обороны. Главная проблема в том, что если у человека деньги являются главной идеей, а, в общем-то, деньги стали главной идеей после распада Советского Союза, вы все равно все продадите. Рано или поздно, как бы, да, вопрос только в том, когда, в какой форме, так сказать, да, и за какую цену. Поэтому здесь, как бы, так сказать, сказать, что мы не будем тоталитарными, как бы, ну, это как бы хорошо, и, наверное, не надо быть тоталитарными, но стоит задача поиска формулы сильного государства, да. Что такое сильная Россия, да, и в том числе с точки зрения внутреннего устройства. Вот, вот это, все равно эту задачу, так сказать, никто никуда не отменяет. Что касается, кстати говоря, закручивания гаек, я чуть не слышал, что кто-то собирался их прям закручивать. Вот, может, кто-то призывал к закручиванию гаек? Она говорит про призывы. Ну, а что имеется в виду, ну, не очень понятно. Ну, не будет закручивать. Да. Ну, все, так сказать, ладно, хорошо. Вот. Ну, вот еще раз говорю, так сказать, да, все равно надо найти формулу того, что такое сильное государство. Потому что я помню, как бы, вот это перетаскиваемое, как бы, да, из десятилетия в десятилетие, как раз либеральную формулу, что любая попытка усилить роль государства, да, любая попытка, так сказать, да, на самом деле, навести порядок в той или иной сфере расценивалась нашими либеральными оппонентами, и, кстати говоря, западными, в том числе, как, значит, возврат к тоталитаризму. Вот. Тут надо просто вот четко для себя определить оптимальную формулу, найти золотую середину, как и во всем остальном. Вот. Но что касается тоталитаризма как принципа, ну, никто его не поддерживает, понятно. По поводу ужесточения наказания, все-таки есть такие призывы. Более того, скоро они будут рассматриваться в Госдуме. Речь идет о поправках в Уголовный кодекс Российской Федерации об увеличении наказания за диверсионные преступления до 35 лет лишения свободы. Об этом заявил депутат Пискарев, сказал, что скоро их внесут в Госдуму для обсуждения и голосования. Диверсионные преступления, ну, то, что периодически в том или ином регионе они возникают, какие-то попытки наши спецслужбы успевают пресечь. Ну, 35 лет там... 45, 55, 95. 155, да. Ну, вот опять же, видите, целостности не хватает. Валентина Ивановна говорит, не будем возвращаться к тоталитарному государству, не будет закручивания гаек. А депутат говорит, так сказать, давай 35 лет за диверсию. Я опять же говорю, здесь во всем надо найти золотую середину. Вот нельзя не расслабляться до невозможности, так сказать, но и нельзя, как бы, да, опять же, там, значит, перегибать палку, ломать всех об колено и так далее. Если у вас за поджог, условно говоря, так сказать, к трансформаторной будке будет 35 лет, а за убийство 6, но это вызовет, так сказать, серьезный такой диссонанс в государстве. Да, ну, то есть надо, чтобы люди эти вещи понимали. То есть, понимаете, надо, чтобы... Тут такая штука. Можно каких угодных законов понаписать, вот, вопрос только в том, чтобы люди их принимали. Да, чтобы их принимали как адекватные. Потому что вот, ну, неадекватность наказания, как бы, она порождает отчуждение людей от государства. Вот это важно понимать. Если действия, так сказать, государства не принимаются внутренне большинством или не понимаются большинством внутренне, то это порождает только одно – отчуждение от государства людей, которые этого не понимают, а государство не хочет объяснить. Потому что, с одной стороны, как бы, да, значит, меры наказания за диверсию, конечно, должны быть достаточно жесткими. Это не то, чтобы там штраф, условно говоря, да, так сказать, или там полгода исправительных работ. То есть люди должны действительно понимать, что их ждет очень тяжелое наказание. Но тогда, опять же, встает вопрос закручивания гаек. Да, еще раз повторяю, если вы за поджог трансформаторной будки это поставите срок 35, а за убийство 6, а потом через 2 по УДО отпускаете человека, не ждите понимания. Ну, его просто не будет. Я говорю, тут вот вещь такая, что надо смотреть на эти вещи адекватно. Да? То есть можно понастроить всяких разных этих самых, вот, по, условно говоря, в это самое, в условиях такой компанейщины взять и друг другу там что-нибудь такое в ухо накричать, так сказать, так надо и прочее, прочее. Ну, надо, не надо. Вопрос не в том, что надо или не надо, вопрос в том, так сказать, да, вы до людей как бы, да, доведите понимание вот этих вещей. Да, давайте тогда, можно и по 35 за диверсии, тогда давайте по 40 давать за убийство. Вот. Или хотя бы постолько же за убийство. Ну, тогда будет понятно, люди поймут. Вот. А в противном случае, так сказать, да, надо будет объяснять. То есть нужен баланс, нужен какой-то баланс. То, что диверсии и деятельность, так сказать, да, людей, совершающих диверсии, крайне опасна. То, что люди должны понимать, что наказание их ждет очень жестко, это так. Но, опять же, как бы, да, тут важно, опять же, важно, так сказать, чувство меры и соотношение с тем, что еще происходит, да, что происходит вокруг. Из какого-то этого ступинского маньяка отпустили по УДО, и он, так сказать, пишет книжки про то, как он насиловал, значит, и издевался над своими жертвами, и ему ничего за это нет, да? А другой, так сказать, дурачок, условно говоря, ему позвонили, сказали, там, метни бутылку с зажигательной смесью, вот, условно говоря, там, в какую-нибудь трансформаторную будку. И этот, значит, пишет книжки и дает Собчак интервью, а этого посадят на 35. Ну, то есть это как-то, ну, странно. Это в головах людей как бы, ну, не соотносится. А когда не соотносится, значит, и не будет приниматься. Вот так вот. То есть здесь, я думаю, что все должно, как бы, да, вот, соотноситься с каким-то балансом. Вот во всем нужна такая золотая середина. Но, в принципе, естественно, да, диверсионная деятельность – это, в первую очередь, предательство. Вот, ну, а кроме всего прочего, конечно, это и уголовное преступление. И оно должно караться достаточно жестко. Про баланс и золотую середину вопрос от слушателей из Саратовской области. Говорит, что не раскрыта тема сильной России и либерализма. Вот, наверное, имеется... Не раскрыта тема. Не раскрыта. В книге автора не раскрыта тема. Да. Гоголю так писали. Ну, наверное, кстати, имеется в виду, что два понятия несовместимы. Либерализм и сильная Россия. Я считаю, что несовместимы. В условиях России конкретно они несовместимы. В нынешней ситуации, либо вообще на горизонте? Ну, там... вот в исторической, так сказать, горизонте несовместимы. Да, почему? Потому что очень большая, так сказать, сложность пространства, внутреннее сложное устройство, которое, как только отпускает вожжи, начинает порождать, так сказать, явление сепаратизма, экстремизма там, и всего остального, да? Вот, национализма там, и так далее, да, местечкового. Вот первое. Второе, слишком много внешних угроз. Да? Мы не живем, как Соединенные Штаты, так сказать, на острове, вот, которым никто не угрожает. Вот, у нас со всех сторон потенциальные угрозы, причем угрозы настолько серьезные, что они могут стоить нам жизни. И так было на протяжении веков. Поэтому либерализм, так сказать, в каком-то таком его виде, в каком он пропагандировался там в 90-е годы, но он просто равен, ну, пути к самоубийству. Как, собственно говоря, и происходило. Я думаю, что если бы мы не стали как бы делать какие-то, принимать какие-то, так сказать, там эти изменения в свое собственное там такое вот самоопределение в нулевые годы с приходом Путина, ну, я думаю, что если бы, вот, условно говоря, ельцинская, так сказать, тенденция продолжалась бы, кто знает, я думаю, что сейчас бы, мне кажется, может быть, уже шла бы война всех против всех. Вот, оно, ну, все к тому шло, по большому счету, уже от России вообще ничего не осталось бы, о чем, собственно, наши, эти самые, наши, так сказать, недруги и мечтают. Вот, поэтому мы просто не можем позволить себе такого... такого, так сказать, самоубийственного удовольствия, я бы так сказал, да. Вот, вот и все. Поэтому либерализм, трактуемый как вседозволенность, как приоритет личной свободы над всем, как, значит, сворачивание суверенитета, например, да, да, в случае с современным, с нынешним, по крайней мере, историческим этапом России, он несовместим. Я не знаю, когда-нибудь будет такое, не будет, непонятно. Вот, но тут опять же, знаете, давайте определимся в дефинициях, что вы имеете в виду под либерализмом и прочее-прочее. На самом деле, классический либерализм, он не имеет отношения как бы вот к тому, что происходит в сегодняшних Штатах или Европе, или к тому, что у нас пытались пропагандировать наши так называемые демократы и либералы там, в 90-е нулевые. Просто давно я уже говорю, так сказать, скорее не о научном понятии, и не о там, какой-то, так сказать, политической теории. Я говорю о той практике, которую называли либерализмом в России 90-х годов. Вот об этом я говорю. Да? А практика это была какова? Первое. Полная сдача внешних интересов. Да? Абсолютная несамостоятельность и готовность быть инструментом в чужих руках. Да? В обмен на что? В обмен на, значит, процветание довольно узких групп элит. Второе. Как бы, фактически развал экономики в обмен на рассказы о встраивании ее в мировую, так сказать, эту самую, в мировую систему разделения труда. Третье, это сворачивание оборонных программ, как бы, да, которые, как бы, вроде как не нужны, и по большому счету, так сказать, на них только деньги тратить. Ну и вот все, что с этим... А четвертое, внутри, ну, фактически полное размывание самоидентичности, значит, разрушение понятия патриотизм, да, дискредитация истории и так далее. Это та практика, которая называлась либерализмом у нас 90-х годов, да и сейчас называется примерно так же. Поэтому я об этом говорю. Я не говорю там о каких-то классических, так сказать, либеральных философах там и прочее, прочее, прочее. А вот это такая, так сказать, вещь, она самоубийственна и, на мой взгляд, совершенно недопустима. Поэтому можно ли это совместить с сильной Россией? Нет, нельзя. Я считаю, что нельзя. А тот, кто считает, что, ну, как бы, так сказать, это преувеличение, вот нынешняя ситуация это четко показывает. Например, большая часть наших проблем внутри специальной военной операции, внутри и вовне ее, она является следствием либеральных реформ 90-х нулевых. Вот и все. Могу на пальцах это объяснить, только просто, мне кажется, это и так очевидно. Начиная как бы от политического, так сказать, самоопределения, которое очень долго исходило из того, что вот это разделение страны, там, разделение Советского Союза на национальное государство – это нормально, вот, значит, все разговоры там о русском мире – это бред каких-то идиотов, вот, и заканчивая военной реформой, вот, сейчас мы просто, так сказать, вынуждены на коленке, да, пытаться в экстренном режиме менять то, что, значит, наворотили в свое время, как бы, в рамках Сердюковской реформы, да, и я помню, как это все обосновывали, говорили, ой, как будет хорошо, да. Вот. Ну вот и все, что-то объяснять, мне кажется, все... Так, тема, мне кажется, раскрыта вполне не мною даже, а современностью, то есть, условно говоря, вот тем, что происходит вокруг нас. Ну и спрашивают ваши отношения по поводу двойных и далее гражданств. Люди, по идее, присягают дважды или трижды? Я категорически против. Я категорически против двойных, тройных и любых других гражданств. Возьми и определись. Вот и все. Значит, или ты здесь с нами, как бы, или ты где-то еще. Не обязательно против нас, но ты где-то еще и не с нами. Вот и все. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11:37 в Москве. Продолжаем программу в студии Вести ФМ. Сергей Михеев. Еще раз напомню, после 12:30 Сергей Александрович отвечает на ваши, наши дорогие радиослушатели, вопросы. Их можно присылать на WhatsApp номер +7 903 176 363, либо отправлять смс на короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Тут жесткую оценку, прям жесткую оценку киевской власти и прошлое действующее дал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сказал, что все президенты Украины делили, грабили и воровали. Их всех ненавидел украинский народ. Вот, а нынешние украинские власти опустились до сделки с Западом и теперь обменивают жизни украинских граждан на поставки оружия. При этом Лукашенко заявил, что без мирных переговоров Украина обязательно утратит свою государственность. В общем, делили, грабили, воровали, их ненавидел народ, но все равно выбирал. Жестко, жестко. Но по сути, как бы я с Александром Григорьевичем, так сказать, согласен там по пафосу, так сказать, да, и по сути. Вот. И, кстати говоря, я вообще считаю, что, вот, знаете, было время, когда тут приходилось, так сказать, даже как-то нам немножко отстаивать Лукашенко, но я про себя говорю, да, потому что были такие периоды, когда его здесь тоже, вот, я имею в виду в России, да, в медиа, там, жестко критиковали, как-то это прям вот вообще, там, Лукашенко, трата. Потом долго, вот, я даже в каких-то дискуссиях по этому поводу участвовал, там, зачем нам поддерживать это Лукашенко, он нас обманывает, тролливали. А вот жизнь все расставила по своим местам. Вот. В итоге как бы никого нет вокруг, остался один Александр Григорьевич. Вот. Вот поэтому и поддерживали, поэтому и надо было поддерживать. Вот. А ведь были моменты, когда вообще там призывали, там, чуть ли не Россия должна значит, сместить, значит, этого диктатора, как бы, да, и вот там поставить кого-то своего, там, да, что, потому что он там типа с нас деньги тянет, там, и тра-та-та, и вот это. Вот, все, жизнь все расставляет по своим местам. Вот, и, в общем, это внушает определенный оптимизм, хотя, конечно, такой с возрастом, как бы, да, значит, улыбаешься все реже. Но, тем не менее, вот, то есть, по сути, как бы, я с Лукашенко согласен, по, значит, отдельным вещам, все он, так сказать, говорит правильно. Единственное, что действительно, да, как вы, Павел, так сказать, тоже саркастически, как бы, заметили, как Райкнер, смех будет саркастический, сардонический, там, и так далее, вот, саркастически заметили, значит, украинский народ ненавидел, но выбирал. Вот. Потому что, на самом деле, на украинском народе с его запудренными мозгами лежит очень серьезная доля ответственности за все то, что сейчас происходит вообще, и за то, что происходит конкретно с ним, с этим самым народом. Да? Потому что он очень любил этот народ, всякие разные сказки и байки про то, как им на голову повалятся, так сказать, небесные кренделя. Вот только им надо вот поссориться с Россией. Там, или вот только им надо, так сказать, да, там, двинуть куда-то в Евросоюз и прочее-прочее. Это первое. Второе, по поводу переговоров. Ну, я так понимаю, что Лукашенко, конечно, так сказать, расстроен ситуацией, вот, что, которая связана с выделением американцами вот этого пакета помощи, как бы, ну, и понятно, что это, как бы, ну, новый виток напряженности, продлевает конфликт, это ясно. В общем, я так понимаю, что Александр Григорьевич, он внутренний, как бы, сторонник переговорного процесса. Ну, и более того, он же предлагал себя в качестве посредника и площадку, так сказать... А Минск-1, Минск-2. Минску, да. Ну, вот Минск-1, Минск-2, как бы, а если бы еще был Минск-3, это вообще было бы для него просто. А если бы еще там решились какие-нибудь вопросы, вот. Но смысл не в его личных амбициях. Я думаю, что просто он беспокоится за Белоруссию, реально. Потому что, конечно, чем больше будет война, тем больше, так сказать, вероятности втягивания в это и Белоруссию, и так далее, и так далее. Вот. Он, конечно, сторонник переговорного процесса на данном этапе, когда вот они с Владимиром Путиным не так давно, так сказать, встречались, а он об этом прямо сказал, да. Ну и, в общем, так Путин в целом с ним как бы согласился. Поэтому, конечно, он... видимо, переживает за то, что происходит, и переживает, я думаю, что, ну, в общем-то, отчасти справедливо, и этим тоже вот эта жесткость, так сказать, его заявлений, на мой взгляд, так сказать, объясняется. Да, объясняется еще из заявлений, что без мирных переговоров, да, уже сказал, и второй тезис достаточно важный, ну, и подтвержденный уже практикой, что выделение Соединенными Штатами Украине нового транша на войну — это стало крупным фактором эскалации конфликта, сказал Лукашенко. По поводу того, что была отсечка, да, вот Сенат, сейчас Байден подписал этот документ о выделении дополнительной спонсорской помощи киевскому режиму, и вроде сейчас вот там что-то, механизм какой-то зашевелится, быстро или медленно, непонятно, с военными поставками. Тут выяснилось, и американские СМИ про это пишут, что пока все уговаривали, все заинтересованные стороны уговаривали Конгресс все-таки проголосовать за этот пакет помощи, этот пакет помощи уже давно оказался на Украине. И денег на поддержку Зеленского Пентагон не жалел. И эти дальнобойные ракеты «Атакамс», которые сейчас утвердил Байден законодательно, они уже давно были там и, более того, применялись по территории России. В общем, можно сказать, что все, кто продолжает верить в заявление Белого дома, это люди, которые... должны пересмотреть, скажем так, мягко свою позицию. Ну да, в первую очередь, так сказать, россияне, дорогие россияне, долго-долго верили в заявление Белого дома, как бы, да, в свое время вообще, как бы, на них почти что молились, да, а потом, как бы, вроде как поменьше, вот, хотя ясно было, что там сидят люди, во-первых, очень циничные, б, вообще не верящие ни во что, кроме своего, так сказать, своей выгоды, вот, значит, уверенные в своем праве на мировую власть, там, ну и, понятно, манипулирующие всеми этими вещами. Меня всегда вызывало удивление, как действительно, вот, постсоветский человек, я про это вот люблю поговорить, как бы, как постсоветский человек, это вообще какой-то, надо его в лаборатории исследовать с пробирками, как он любит вот верить во всякую лабудень. Вот. Но, в принципе, у нас, я так скажу, у славян вообще есть такая проблема, конечно, да, мы вот такие легковерные, по большому счету, вот, с одной стороны, а с другой стороны, ну, потому что хотим верить в людей, верить в будущее, это как бы, ну, хорошая вроде бы черта, но только если эта черта превращается в дурковатость какую-то, да, вот, она становится проблемой. И вот, между прочим, я только что про украинцев сказал, вот они такие, реально, как бы, вот эта дурковатость тоже, как бы, им сказали, что вот, условно говоря, вот надо воевать с Россией, будет вам счастье. А, ну все, да, надо воевать с Россией. Им сказали, что вот когда в Европу вас заберут, все, каждому по 5000 евро зарплату. Да, все, побежали туда. У нас вот с этим, так сказать, тоже есть проблема. А как это преодолевается, могу сказать, да, верить надо в Бога, тогда как бы ты начинаешь понимать, врут тебе люди или не врут. Вот, а что касается этого пакета, там штука такая, что Пентагон, насколько я понимаю, незаконно, кстати говоря, на 23 миллиарда долларов опустошил хранилище внутри США. Вот. И в принципе-то, на самом деле, если так по закону, за это надо людей судить по американским законам. И даже это, видимо, происходило с ведома Байдена, и это может даже потянуть на импичмент. Но они тоже вот к вопросу о законах, да, так сказать, и верховенстве права. Они сделали, что не замечают. Единственное условие, что они эти 23 миллиарда предлагают вычесть из 60. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Ну да, там как бы накануне всех тех самых, там потихоньку выяснилось, что Пентагон, в общем-то, незаконно, но с позволения администрации Байдена, значит, опустошил вот эти вот стратегические запасы вооружений внутри штатов примерно на сумму 23 миллиарда. Вот. И еще раз повторю, как бы вот специалисты считают, что там, в принципе, тянет на большой судебный процесс, вот, и можно было бы даже до импичмента докрутить. Но вот эта тема Украины как бы настолько политически значима, что ее замяли и договорились о том, что просто из этого вот 61 миллиарда вычтут эти 23, они останутся, значит, внутри штатов для восполнения, значит, запасов американских хранилищ. Вот так вот. А так, да, вот до этого, по-моему, пару дней назад я говорил, что, скорее всего, ракеты эти уже там, потому что американцы это делают хитро. Вот. Но это нам тоже как бы урок, понимаете? Вот мы ждем. Вот, а вот сейчас, если они это, вот они приняли пакет, ну, теперь-то мы точно вот ударим по логистическим. Ну, это надо делать заранее. Потому что, опять же, ждать вот того, что они заявят, не заявят, и тогда, ну, бессмысленно. Спрашивают, а может, слушатели наши спрашивают, можем ли мы на уровне государства после окончания конфликта выставить Евросоюзу, Британии, США счет за нанесенный нашей стране ущерб? Пусть это станет на долгие годы. Нашей официальной позиции этот вопрос поднимать всегда. Ну да, выставить можем и должны. Как раз, я говорю, нам надо... Вот почему тут тоже до этого был вопрос, там, вот как либеральная и сильная Россия несовместимы. В той модели, которая трактовалась как-то как либеральная в 90-е, несовместимы. Потому что в этой модели Западу вообще не то, что выставлять требования. Ему даже ничего неприятного говорить нельзя. Нельзя так говорить. Я помню, когда вот только начал появляться на телевидении, а вот первые, так сказать, это выходы были еще. Вот у меня первое появление на телевидении было в 2004 году еще. Я сам обалдеваю, как бы, да, столько лет уже прошло. Так юбилей. А? Юбилей, 20 лет. Да, так выпьем же, так сказать, за это дело. Как бы, да, сейчас вот пост закончится, обязательно выпьем. Это самое, значит... Помню, первые, когда были интервью, там, комментарии, передачи, вот я вам просто рассказываю, как вот реально было. Как только я начинал говорить что-то такое, так сказать, критическое, а тогда еще довольно мягко все звучало тогда, в отношении как бы Америки или Европы, люди просто начинали затыкать рот. В лучшем случае говорили, так нельзя говорить. Я говорю, а почему? Ну, так нельзя говорить, ведь они нас слушают, ведь они могут услышать, ведь они сделают выводы, ведь они обидятся и прочее-прочее, да? А, вот, а сейчас вы с этими людьми сталкиваетесь? Что они говорят? А сейчас я вот конкретно с этими людьми не сталкиваюсь, но я знаю, что некоторые из них продолжают занимать неплохие места. Вот, я просто с ними не сталкиваюсь, я все время с вами здесь на радио, так сказать, Павел, поэтому... Могу на день отпустить, Александр, столкнуться с ними. Некогда, некогда даже столкнуться ни с кем, некогда, да? А вот, а вчера, правда, вот было, так сказать, у нас очень интересное выступление во Всероссийском НИИ Министерства внутренних дел, как бы, ну, я как-нибудь что-нибудь из того, что можно выложить, так сказать, выложу в канал, можете посмотреть через несколько дней. Вот, то есть я не только сижу на радио, но с этими людьми не сталкивался. Но смысл в том, что вот я вам говорю, вот так вот и было, когда вот там первый ток-шоу начинались, там буквально вот говорили, вы что, так сказать, нельзя так говорить, они же все слушают, они же сделают вывод, ведь мы тогда вот сделаем хуже для России и прочее. Вот это вот и довело, вот да, вот, до Цугундера, что называется, да, поэтому по поводу, возвращаясь к вопросу, который я чуть не забыл, расхваливая самого себя, это самое, конечно, надо, нам вообще все время надо было их троллить, поджимать, с той точки зрения, что получится, не получится, не имеет значения, потому что вот, ну, вот этот вот вопрос, да, можно ли выставить претензии. Можно и даже нужно. Хотя при этом надо понимать, что, конечно, они скажут, да мы ничего вам отдавать не будем, и тра-та-та. Они имеют значение. Надо давить, так сказать, да, постоянно. Как они это делают? Все время на эту педаль давить, так сказать, давить, постоянно поджимать. Собственно говоря, опять же, есть... Понятно, что, знаете, учиться плохому нехорошо, но есть чему поучиться с точки зрения технологии у них. Опять же, не надо становиться такими же подонками, как они, это ни к чему. Но быть похитрее, конечно, имеет смысл, да. Потому что вот они понимают, вот надо создать, значит, другим какую-то вину. Вот и потихоньку, если эту вину вот качать, все время, как бы, да, она превращается в фактор политического торга. Да, как бы уже об этом можно говорить, как о том, как о той фигуре, которая стоит, так сказать, на доске, что называется, да. Вот я думаю, что да, имеет смысл. Да, я всегда выступал за то, чтобы максимально, как бы, и постоянно что-то кидать, какие-то обвинения там, да. Тем более, что у нас, на самом деле, поводов для того, чтобы предъявлять им эти обвинения, там, требования, у нас вообще исторически вагоны маленькая тележка. Ну, вот опять же, там, простая вещь, там, та же самая Польша. Ну, слушайте, поляки когда-то, да, вот давно было. Ну и что, что давно было? Подумаешь, 1612 год, там, да, ну и что, что давно было? Польская интервенция, польско-литовская, кстати говоря, интервенция, которая разорила огромное количество, так сказать, вот тогда на земель, русских земель. Как освоенных, бы, да? Да. Да, они их просто разорили. Они же все, они же когда шли, они все сжигали, грабили, как бы, да. Они были в Москве, они разгромили московский Кремль, как бы, да, и так далее, и так далее. Пусть нам за это контрибуцию выплатят. А мы еще им предоставили, в конце концов, независимость сначала полякам, а потом теперь уже и литовцам, а они нам постоянно козью морду строят. Кто-нибудь про это вспоминает? Нет. А почему нельзя? Это абсурдно. Да нифига подобного, это не абсурдно. Вот в чем дело. Это не абсурдно. Если вы как бы грамотно это простраиваете и постоянно жмете на эту педаль, это становится фактором политики. Посмотрите, какие абсурдные, так сказать, эти требования к нам выдвигают они, да? А мы начинаем что-то оправдываться. А раньше так вообще говорили, ну, вы знаете, ну, конечно, мы были, конечно, где-то в чем-то неправы, виноваты. Это ни о чем. Поэтому надо ли, можно... А зачем ждать окончания конфликта? Сейчас уже надо это делать. Вот сейчас конкретно все. Вот они, например, там повредили нам мост крымский, собираются его вообще разбомбить, так сказать. Я надеюсь, что этого не случится. Вот, да, вот и все, им надо прям... Вот сейчас уже надо начать этим считать. Посадите, у нас много людей, которые любят, так сказать, деньги считать, да. Посадите, пусть считают. Сколько, как бы, мы... Сколько, какой ущерб нанесен, так сказать, да. Сколько потрачено там и так далее, и так далее. Вот и все, и об этом говорить, вне всякого сомнения, да, имеет смысл, да надо, конечно. Ну и почитать еще ущерб от санкций, нелегитимных, как говорит наше руководство. Это абсолютно точно. Вот тут буквально сегодня-завтра в Бундестаге германском будут рассматривать запрет на ввоз российской сельхозпродукции. Не только из России, но и из Белоруссии. Там главный тезис в том, что мы там, Германия, сами себя можем прокормить. Вот, но надо запретить вообще во всю Европу, чтобы не ввозили. В любые страны европейские не ввозили. Тоже это ущерб. Тоже ущерб по поставкам нефти и газа. Тоже это все можно прокалькулировать достаточно. Да. Ну, если не до копейки, но, по крайней мере, там до сотен долларов. Вот даже простая вещь. Кстати говоря, я сомневаюсь, что ФРГ может себя прокормить полностью сама. Мало вероятно. Ну, может быть, и может там, да, в чем-то. Рядом Польша есть. Да, честно говоря, как бы я вообще, так сказать, не очень понимаю вот это всю эту политику. Знаете, такое, здесь вот идет война, они поставляют ракеты и снаряды, которые убивают наших солдат, а мы продолжаем с ними торговать. Я давно говорил, в том числе в наших эфирах, что я считаю, что это нечестно. Но мы не только с ними, не только с Германией продолжаем торговать. Вот это плохо. Ну, это плохо, понимаете, плохо, потому что получается, еще раз говорю, что мы не создаем им вообще никаких неудобств. Они создают все время нам неудобства, потом мы даем им время на то, чтобы они, так сказать, да, приспособились к меняющимся обстоятельствам, а потом говорят, не, а мы и это запретим тоже. Мы и это запретим, да. Вот, кстати говоря, по поводу неудобств. Вот американцы сейчас приняли вот этот закон, так сказать, о том, чтобы вот эти замороженные в Штатах активы отдать этим самым... Значит, Украине. И сейчас они европейцев будут продавливать на то же самое, да? Хотя там неоднозначная мера, можно об этом поговорить, потому что это разорит самих европейцев. Но, тем не менее, мы обещали, что мы примем какие-то контрмеры. Я так пока и не услышал, какие именно. Их надо анонсировать и принять, чтобы, по крайней мере, хоть какое-нибудь давление состоялось. Нет, они анонсированы, это заморожены на счетах деньги западных наших бывших партнеров, вот на них как бы есть виды, но там тоже не все так просто с юридической точки зрения. Об этом через несколько минут, сейчас новости продолжим.